Джейк. 6 дней я отдыхаю на Гаспе. Болтаю с Майком, помогая ему упаковывать коробки. Его бабушка и дедушка уже поселились в доме престарелых. Я вижу, как непросто дается моему другу необходимость перебирать мебель, какие-то вещи, чтобы очистить дом от воспоминаний. Он тоже скорбит по-своему. Еще я подолгу гуляю на берегу. Упорядочиваю свои мысли, разбираю их каждую по очереди. У меня впереди часы свободного времени и много миль песка. Я приручаю свое одиночество, свое настоящее одиночество. После смерти Матье я на самом деле никогда не оставался один. Сначала со мной были работники реабилитационного центра и Кристин, затем мама и Андре, Ник с его добротой и заботой и, наконец, Эмили. И это правильно. Я был как ребенок, который учится ходить. Ему сперва нужны люди, на которых можно опереться. На этой неделе я впервые делаю несколько самостоятельных шагов и горжусь собой. Я даю себе на это право. И на грусть тоже. Я понимал, чем обернется моя жизнь. Что там, где был Матье, навсегда останется зияющая дыра. Раньше я ее маскировал, а теперь оставляю на виду. Она часть меня. Нет смысла это скрывать. Я позвонил Нику, и он все понял. Пообещал, что место меня дождется, если я захочу продолжить у него работать, когда вернусь. Я также позвонил маме, заверил, что со мной все хорошо, и впервые ощутил, что она мне верит. Я попросил ее выставить квартиру в Монреале на продажу. Вещи заберу, когда приеду. Хочу на несколько месяцев снять жилье. Пока не знаю где, но не спешу. Всему свое время. Это лучше, чем снова и снова проигрывать в голове прошлое. И, наконец, в последний день я позвонил Мариане. К моему огромному удивлению, она взяла трубку практически сразу. «Джейк?» «Да, это я. Привет». Она говорит сдержанно, держится на стороже, но я рад, что Марианна в принципе ответила. Для начала сойдет. «Я не думала, что ты мне перезвонишь после того раза». С горечью замечает она. «Да, прости за это». «За что именно?» «Что наорал на тебя. Мне по-прежнему не нравится, когда мою личную жизнь выкладывают в интернет. Но я понимаю, почему ты сделала это в тот раз. Весьма самонадеянно с твоей стороны утверждать, будто понимаешь причины моих действий, когда полгода меня игнорировал». Сухо парирует она. «Здесь мне возразить нечего. Ты права. Тогда я спрошу, почему ты так сделала, Марианна?» «Ты опять меня осудишь. Я не в том положении, чтобы кого-то судить. Знаешь, нам ни к чему пререкаться. Я хочу попросить прощения и оставить все это позади. Вроде с извинений начинают те люди, которые только уходят в завязку? Нет, это уже для продвинутых. В любом случае, ты прекрасно знаешь, что я никогда ничего не делал, как все». Наверное, Марианна сейчас улыбается. Разговор становится менее напряженным. «У меня не было других вариантов, Джейк. Я просто хотела поговорить с тобой, а ты всегда мне отказывал. Я долго думала, делать ли пост, полгода сомневалась, сдерживалась, чтобы тебя не обидеть. Потом, после твоей поездки в Монреаль, я пошла пообедать в Гетаппенс. Мартин сказала, что ты выглядишь счастливым. Мы говорили о Матье, делились кучей воспоминаний. Я так скучаю по нему. Это просто безумие. По тебе тоже. Сколько раз мы отдыхали вместе в твоей квартире. Я готовила для тебя. Мы смотрели фильмы. Нам было хорошо». Она издает полусмех, полувсхлип. Я с удивлением чувствую, как по моим щекам тоже текут слезы. «Это правда. У нас троих было множество прекрасных моментов. И правда, что я изо всех сил старался забыть их. Я никак не могла понять, почему ты так бросил меня. Черт, я сделала пост просто потому, что ты наверняка бы отреагировал. Я не хотела тебя обидеть, только зацепить. Не могла больше жить по инерции». Забавно, как в откровенности и ранимости ее признаний я вновь вижу ту Марианну, в которую влюбился. Нет, прежние чувства угасли, но то, что мы можем так разговаривать, напоминает мне, какой мы были парой. Я виноват, Марианна. Надо было раньше с тобой поговорить. О чем? Что я облажался, что давно хотел разорвать наши отношения. Я был трусом, долбанным трусом. Замолкаю, чтобы она могла ответить. Если ждешь, что я стану это отрицать, ждать придется очень долго, убийственным тоном сообщает Марианна. Я улыбаюсь. В общем, я и так хотел тебя бросить, еще до смерти Мата. А когда все случилось, так утонул в своей боли, что у меня не было сил выслушивать про твою, не то что вести разговор вроде этого. Слегка выдыхаю, признался, и будто с плеч упал груз, который душил меня несколько месяцев. «Это все так глупо», — признается она после долгого молчания. «Знаю. Мне так больно и грустно. Знаю. Ты должен был мне объяснить, что чувствуешь». «Да, ты права. Что касается Мата, понимаю, ты думаешь, будто я все затеяла ради шумихи, Марианна. Нет, дай договорить. Я знаю, что у меня специфичная жизнь, что мою работу порой нелегко понять. А еще у меня очень яркий темперамент, который полностью противоречит твоему сдержанному характеру. В последние несколько недель я, наконец, поняла, что у нас двоих все равно ничего бы не вышло, что мне нужен человек, который оценит по достоинству мою работу и присоединится ко мне в моих проектах. Но все же я чертовски любила тебя, Джейк. Серьезно. Я думала, что в горе нужна тебе еще больше, поэтому так напирала, поэтому никак не желала отцепиться. Теперь я понимаю, что мы разные. Просто мне всегда будет не хватать частички себя, когда я думаю о прекрасных деньгах, которые мы провели вместе. Мы не подходили друг к другу, но это не значит, что у нас не было ничего хорошего. Просто наши где-то не здесь. Ты свое нашел? В голове проносится мысль об Эмиле, но я просто говорю. Каждый день работаю над этим. Марианна смеется. Хороший ответ для интервью, молодец. Привычка. Вторая натура. В любом случае, желаю тебе счастья с кем-нибудь другим. Хотя мне немного больно. И я желаю тебе того же. От всего сердца. Знаю. Только ты меньше любил. Каждый вздыхает на своем конце линии. Разговор затухает сам по себе, и это правильно. Ладно, мне пора, Джейк. Хорошо. Пока, Марианна. Я вешаю трубку с приятным чувством удовлетворения. Мне не терпится рассказать Кристин об этом разговоре больше, чем о любом другом за долгое время. Вечером мы с Майком едим вкусный чили по рецепту его бабушки, как он мне сказал. Несколько минут пожевав, он хватает салфетку и вытирает перепачканные соусом губы, прежде чем объявить. «Хочу тебе кое-что предложить». «Валяй». «Есть один проект. Телевизионный мини-сериал». Моя вилка зависает в воздухе. «Майк, сам знаешь, я перевернул страницу. Больше не снимаюсь». «Нет, да слушай. Он про искусство фотографии». Любопытство берет надо мной верх. Я киваю, предлагая ему продолжить. Я слышал, что продюсеры ищут оператора-постановщика, который хорошо разбирается в этой области, но при этом имеет нетипичное оригинальное видение. Я знаю, что ты никогда не делал этого раньше, но у тебя огромный талант. На самом деле ты был бы хорош, Джейк. Я за тобой наблюдаю уже несколько дней и чувствую, ты успеешь подготовиться. Что скажешь? Я ошеломлен. Вообще не думал о том, чтобы вновь перейти в мир кино, даже если надо трудиться по другую сторону камеры. Как я уже сказал Майку, у меня душа не лежит возвращаться к своему прежнему ремеслу. Я потерял слишком много, находясь в центре внимания. Как будто часть меня умерла вместе с Матом. С другой стороны, Майк только что заронил в мою голову семя, и мне хочется увидеть, что из него вырастет. Сумею ли я пробудить свой творческий потенциал? Сможет ли мое воображение вновь приносить плоды? Думаю, мне понравится. Свяжешь меня с продюсерами. Посмотрим. Улыбка Майка стоит всех сокровищ мира. Я улыбаюсь ему в ответ. Меня лихорадит, как ребенка перед чем-то новым или важным. Классное ощущение. Вот бы заснять его на пленку. Похоже, оно стало бы первым фото в моей коллекции.